«Да пофиг, что вы обо мне думаете, мля!» — произнес Уйбуй копыта. После чего сделал большой глоток виски из горлышка, вытер губы тыльной стороной ладони и продолжил внутренний диалог со спутниками. «Я не такой, мля! Я не жигало, мля! И я вам это докажу!» Потому что чувствовал себя обиженным. Нет, первые дни дикарю происходящее очень даже нравилось. Его кормили, поили, причем в буквальном смысле слова. Выдавали бутылку виски на день. Ему сняли квартиру, давали деньги, которые он тратил на... Ну, в общем, тратил. И чувствовал себя Уйбуй так, будто его усыновили. Но однажды поймал на себе улыбку Фатмы. Случайно поймал. Через витрину магазина. Марьяна не знала, что шапка ее видит. Поймал, и им овладело странное чувство. Действительно очень странное. Копыта своего обычного классического образца ту улыбку даже не заметил бы, и уж тем более никак бы на нее не среагировал. А вот копыта нынешний, застрявший вдали от Южного форта, средства от перхоти, родных шибзичей и подлых дуричей с гниличами, улыбку разглядел и загрустил. А когда острая фаза грусти прошла, Уйбуй загорелся желанием доказать спутникам, что он тоже чего-то стоит. А поскольку особой фантазией похвастаться не мог, то свою стоимость копыта решил доказать ограблением инкассаторского фургона. Да, в одиночку. Благо, артефакты тайного города позволяли провернуть и не такое дело. «А вот и ты!» — протянул копыта, плотоядно улыбаясь приближающемуся броневику, приземистому и внушительному, в чреве которого наверняка таились несметные сокровища. «Иди сюда, пузатый! Готовься делиться наличностью!» План нападения Уйбуй продумал, исходя из того, что удалось стащить из посылки, которую Лебри и Фатме доставили из тайного города и о содержимом которой Шас напропалую хвастался вечером. Шас и Марьяна поняли, что их отпуск затянется на неопределенное время и заказали в торговой гильдии изрядное количество артефактов, которые должны были обеспечить им хотя бы подобие привычного комфорта и безопасности. И именно вторые артефакты особенно интересовали Уйбуя, ведь устройства, призванные обеспечивать безопасность, нетрудно использовать для атаки. Главное — все спланировать. И копыта проявил неожиданную для себя предусмотрительность. Во-первых, позаботился о конспирации. Однако этот факт особого удивления не вызвал, поскольку, несмотря на свою бестолковость, шапки понимали важность соблюдения режима секретности не только в тайном городе, и обязательно использовали нужные артефакты, если они у них были. На этот раз звезды сошлись как надо, и отправившийся на дело Уйбуй не забыл активировать два артефакта — морока, став невидимым для обычных челов, и накидку пыльных дорог, спрятавшую его от видеокамер. Во-вторых, решил обойтись без применения смертельно опасных арканов, потому что в посылке их не оказалось. Точнее, они были, но лежали на самом дне коробки, куда копыта не успел заглянуть. И поэтому план нападения кровожадностью не отличался. Когда броневик поравнялся с Уйбуем, а в этом месте улица забирала вверх и машины двигались неспешно, он оказался в зоне действия морока и одновременно уткнулся в установленную на дороге паутину, которая с мягкой твердостью заставила его остановиться. Несколько секунд ничего не понимающий водитель продолжал давить на акселератор, стирая покрышки об асфальт. Копыта приготовил вторую паутину. На тот случай, если броневик решит сдать назад. Подошел к боковой двери и с размаху ударил по ней кулаком, на которой была надета перчатка с кузнечным молотом. Удар получился такой силы, что броневик покачнулся, угрожая завалиться на бок. Но дверь всего лишь прогнулась. Изнутри послышалась турецкая брань, однако огонь защитники наличных не открыли, поскольку не видели, в кого стрелять. И их недоумение придало Уйбую уверенности в себе. «Ага!» Следующий удар еще сильнее вмял дверцу внутрь, после чего копыто ухватился за нее и мощным рывком сорвал с петель. Отшвырнул ее в сторону и неожиданно услышал. «Что ты делаешь?» Съежился от страха, но в следующее мгновение опознал голос и огрызнулся. «А ты как думаешь?» Даже не обернувшись на лебру. «Я думаю, что ты дурью маешься. Я деньги добываю!» Обалдевшие охранники вылезли из фургона и уставились на выломанную дверь. «Идиот!» — простонал Шас. «Я сделал это!» Уйбуй запрыгнул внутрь и схватил ближайший мешок с наличностью. «Я победил!» «А как ты собираешься уносить добычу?» Поинтересовался лебра, облокачиваясь плечом на фургон. «Извини, что спрашиваю». «Просто уйду», — пожал плечами копыта, прихватывая второй мешок. «Меня ведь не видно?» «Челом не видно», — уточнил Шас. «А кто здесь еще есть?» «Они». И лебра кивнул на трех мотоциклистов, мчащихся к ним от ближайшего перекрестка. На трех плечистых ребят, облаченных в черные кожаные костюмы и наглухо зачерненные шлемы. На ребят, которые очень не любили солнечный свет. «Кровососы?» — упавшим голосом спросил Уйбуй. «Кровососы», — подтвердил Шас, складывая на груди руки. «По нашей душе, между прочим,